2. Аспирантка Анны Аркадьевны Лена Зайцева не защитила диссертации и не попыталась, сошла с дистанции почти у финиша. Ее диссертация была не лучше и не хуже большинства, но Анне Аркадьевне погрозили пальцем невыполнение планов. Лена вздумала уехать в провинцию учить цыганских детей. Провинция не столь далекая, Владимирская область, 150 километров от Москвы. Там у Лениных родителей дача. Девушка угораздила во время очередной поездки в близлежащий городок за продуктами увидеть стайку цыганят, спешащих в школу. Лена потянулась за ними, познакомилась с учительницей цыганского 5-го класса, совершенно фантастическим педагогом. Лена не поленилась съездить к начальнику районного управления образования, фантастическому педагогу в квадрате. Родители Лены – госчиновники высокого ранга. Их единственная дочь всегда мечтала стать учительницей. Ей не перечили, и Лена окончила педагогическую академию. Мама с папой в перспективе не видели свою дочь, стоящую у доски даже в самой элитной из элитных школ. И тихой сапой уговорили идти в аспирантуру, чтобы потом пристроить на теплую должность в надежный исследовательский институт от педагогики или в министерство. Поэтому Анна Аркадьевна первым делом спросила, как к твоей, едва не сказала, выходке, твоему решению отнеслись родители. Они в шоке, конечно, отмахнулась Лена. Так и Любаня с Леней, наверное, подумала Анна Аркадьевна, бросают мимоходом. Мама с папой в шоке, предки в отпаде. Чего с нами считаться? Лена взахлеб рассказывала, как во Владимирской области осели несколько цыганских таборов. У них много детей. Педагоги, не столько исполняя закон о всеобщем образовании, сколько по зову сердца, провели переговоры с цыганскими баронами, убедили, что детей надо учить. И сразу тьма проблем. С обычными детьми в один класс не посадишь. Цыганята не говорят по-русски, не умеют сидеть за партой, поднимать руку и так далее. Организовали отдельный класс, но как их учить? Жестами, с помощью картинок? Ведь никакой методики, никаких учебников. Плюс цыгане разновозрастные пришли в первый класс, от 7 до 10 лет. Фантастическая женщина, которая очень любит своих цыганят, учила их на песнях. Цыгане музыкальны и артистичны. Сейчас, спустя 5 лет, они такие милашки, активные, задорные, читают Пушкина наизусть. «Погоди, Лена, если ты хочешь заняться преподаванием русского языка, как иностранного детям, то для этого не нужно уезжать из столицы и бросать диссертацию. В Москве более 25 тысяч детей-мигрантов, только тех, чей статус легален. И это тоже большая проблема, потому что родители-москвичи не хотят, чтобы в классах вместе с их детьми находились те, кто тормозит учебный процесс. Есть школы русского языка для детей-мигрантов, бесплатные и платные. Год ребятишек учат понимать русский, социально адаптируют. Вот именно, подхватила Лена. Дети мигрантов, при том, что после школы возвращаются домой, где говорят не по-русски и хранят обычаи исторической родины, худо-бедно адаптируются. С цыганами все гораздо хуже. В таборе средневековое мракобесие. Матери сплошь неграмотные. Детей женят и выдают замуж очень рано, с 12 лет. Мне рассказывали про одного мальчика, очень способного. Он был вынужден бросить школу, ходил до последнего. Но в 14 лет у него уже родился ребенок. Какая уж тут учеба, надо семью содержать. Лена. В течение веков с цыганами не справились ни правительства многих стран, ни даже чудовище Гитлер. Давно оседлые, горожане в 3 поколениях, заслуженные артисты, например, они все равно хранят и соблюдают древние обычаи. Про ранние браки в этом случае речь, конечно, не идет. Ты полагаешь, что сумеешь что-то исправить? Хочу попытаться. Очень хочу. Они мне так понравились. Открытые, искренние, дети свободы. Почитай русскую литературу. Про тех, кто очаровывался вольностью цыган. Вроде брата Льва Николаевича Толстого, блестяще одаренного Сергея Николаевича и прочих женившихся на цыганках. Эти дети свободы, цыгане, на самом деле в кандалах, скажу ненаучно, в генетических кандалах, которые разорвать архитрудно. И, возможно, не надо разрывать. Почему бы не быть в цивилизованной Европе этому дикому племени? Знаешь, почему они детей женят рано? Девочек, которые еще прыгают через скакалки, и мальчиков, которые играют в войну. Насчет скакалки и войны я не уверена в конкретном исполнении, это просто образ. Знаю, цыгане считают, что создавать семью должны целомудренные, а сохранить целомудренность до 18 лет девушкам и юношам невозможно. В их-то скученности. Анна Аркадьевна, вы любите приводить аргумент с весами. Положи на одну чашу весов это, на другое свали то-то. Замри и смотри, какая чаша перевешивает. На одной чаше весов моя диссертация. Чего уж душой кривить, чуть выше средненького. Все, что выше, исключительно ваша заслуга. Кому она нужна, моя диссертация? На другой чаше живые детки. Не в смысле дышащие, а в смысле энерджайзеры потрясающие. Я почему-то надеюсь, что вы меня поддержите. Не надейся. Меня по головке не погладят, если аспирантка не защитилась. Я в самом деле часто привожу пример с весами. Не замечала. Позвонила мама Лены, длинно с должностями представилась. Сказала, что им необходимо встретиться. Назначила время. Ее секретарь закажет пропуск и уточнит, куда подать машину. Она говорила так, будто Анна Аркадьевна проштрафившийся подчиненный, которого вызывают на ковер для выволочки. «Если вы хотите со мной встретиться», — спокойно ответила Анна Аркадьевна, — «подчеркиваю, вы хотите, то в пятницу на будущей неделе в институте, где ваша дочь соискатель степени кандидата наук, я буду на заседании кафедры, которое окончится примерно в 20:00, если кто-нибудь не затеет дискуссию. Тогда вам придется подождать. Всего доброго». Спустя час позвонил папа Лены Зайцевой. Тоже представился по всей форме, и его тон также был суров. «Вы говорили с моей женой и отказались от встречи». «Не отказалась, а предложила перенести ее, не вашу жену, а встречу в более удобное место». «Вы понимаете, что мы очень занятые люди?» «Не настолько, чтобы пустить на самотек судьбу единственной дочери». Когда наша Леночка была определена к вам как к научному руководителю в аспирантке, нам говорили, что вы достойный ученый, благородная женщина и человек высоких моральных качеств. Смею вас уверить, что за 2 года я не сильно изменилась. Хотя вы вольны предъявить рекламацию тем, кто столь лестно обо мне отзывался, и в частности о моих моральных качествах. Последнее замечание разозлило Анну Аркадьевну особенно. Они подбирали в научные руководители дочери по числу браков или количеству сплетен. «Вы поддерживаете ее каприз учить цыганву?» «Павел Егорович. Простите, Егор Павлович». «Егор Петрович, я же назвался. Вы что, не знали, как нас зовут?» «Простите», — легко извинилась Анна Аркадьевна. И подумала, «я специально дружок, чтобы с облаков спустить ближе к поверхности». «Егор Петрович, вашей дочери Елене 25 лет. Если бы она была цыганкой, то уже бабушкой, и при детях мал-мала меньше. Иными словами, Лена — зрелая личность, пусть зреющая ввиду особенностей семейного воспитания. Она не детсадовка, и я не ее воспитательница. Она не школьница, и я не классный руководитель. Ваше и вашей супруги стремление призвать меня к порядку, указать на недостатки в работе, по меньшей мере, неуместно. Если вы хотите общаться со мной, то вам следует это делать, исходя из моего реального статуса». «И каков ваш статус?» «Научный руководитель аспирантки, не вышедший на защиту диссертации». «Отставной козы барабанщик, вы поддерживаете Лену в ее выходке?» Последнее слово, то самое, он продавил через горло и этим подкупил Анну Аркадьевну. Спрашивал не чинуша, а усталый, встревоженный, работающий круглыми сутками отец. Анна Аркадьевна заговорила мягче, доверительнее. «Не поддерживаю, конечно. С другой стороны, я считаю неправильным и ошибочным отговаривать ее уж очень настойчиво и безапелляционно. Человек на подъеме, вдохновлен, расправил крылья. Возможно, не подозревал, что у него есть крылья, и он сумеет летать. А мы на перышке польем расплавленным свинцом. В детстве мы плавили свинец. Где-то его брали. Из старых аккумуляторов. У вас есть дети?» «Да, 32-летний мальчик и девочка чуть младше Лены. Поверьте, нам с мужем не единожды приходилось наблюдать, как они совершают ошибки, о которых мы предупреждали. а потом стояли в стороне, нервно грызли ногти и наблюдали. Если ребенок не будет совершать ошибки, он навсегда останется ребенком. Я понял вашу позицию. До свидания. Будьте здоровы. Он позвонил через неделю и начал странно. «Хочу перед вами отчитаться, доложить. Я вас слушаю». «Мы с женой, как вы советовали, решили, пусть едет, потрудится на земле, перебесится. Не выскочит ведь она замуж за какого-нибудь цыганского барона». «Вероятность практически нулевая». «Вы правильно решили, хотя я ничего не советовала, а только высказывала свою точку зрения». «Егор Петрович, вы уж не переживайте сильно. Дочь едет не к черту на куличке, не в Сибирь или на Камчатку. Она будет под боком. Кроме того, сейчас не 19 век, когда девушки из хороших семей ломали свою судьбу, шли в народ, учительствовали в деревне. У Лены, конечно, наблюдается несколько романтически пионерское настроение. Пионерское не в плане красных галстуков, а в смысле энтузиазма первооткрывателя. Мол, нет никаких методик, учебников для детей и инофонов». «Каких-каких?» «Чей родной язык отличается фонетически от русского. Им, например, бесполезно объяснять, где пишем «ща», где «ча», потому что они не могут это произнести». Анна Аркадьевна поддерживала разговор не потому, что общение с папой Лены было ей интересно, а имея конкретную цель. Она рассказала, что связалась с коллегами из Московского института открытого образования, где есть кафедра интеграции детей-мигрантов. Лена туда отправилась, ее прекрасно приняли, она встретила единомышленников. «Как водится, — говорила Анна Аркадьевна, — в провинции изобретают велосипед, а в столице уже раскатывают на мопедах, хотя до автомобиля еще очень и очень далеко. Егор Петрович, я не знаю сферы вашего влияния и не уверена, что мой совет, в данном случае это именно совет, уместен. Есть учебник Ольги Синевой «Русский язык от ступени к ступени» для детей инофонов и билингвов. Это те, кто в двуязычной среде растет. Надо каким-то образом постараться отправить Лену на землю, как вы выразились, вооруженной хотя бы с учебниками. Не знаю, какие действия необходимы, протолкнуть дополнительные тиражи, отксерокопировать на худой конец. Но в чем я уверена определенно, что подобные усилия с вашей стороны будут много значить для Лены. Хотя я ни в коем случае не хочу сказать, что ее экстравагантное решение как-то связано с желанием вырваться из-под родительского ига. Лена — милый домашний ребенок, очень любит вас и маму. Тут Анна Аркадьевна слегка покривила душой, но цель того стоила. «Задачу понял, я хотел бы с вами, Анна Аркадьевна, познакомиться лично. Мир тесен, Егор Петрович. Всего доброго». Он стал ей названивать, приглашать на обед, на ужин, встретиться. Анна Аркадьевна деликатно отказывалась. Следовало бы сказать жестко, что его приглашения неуместны, но она почему-то не говорила. Оправдание «не хочу навредить Лене» было неубедительно. Как может посторонний человек навредить родительской любви? Все, что рассказывал отец о деятельности дочери, он черпал из соцсети, где Лена ежедневно строчила пространные посты и куда Анна Аркадьевна была вхожа. Она твердо решила прекратить этот дурацкий телефонный флирт, но не успела. Егор Петрович заявился во плоти. В министерстве Анна Аркадьевна работала на полставки, но это не избавляло от ненавистных заседаний совещаний. Да и если на них не ходить, то протолкнуть нужное постановление, читай бюджетные деньги, не удастся. Она вышла с совещания взлохмаченная психологически и тяжело дышащая натурально. Финансирование программы урезали на треть, от этой трети еще половину разворуют на местах, и людям, педагогам, которые работают с одаренными детьми, достанутся крохи. «Здравствуйте, я Зайцев». К ней шагнул мужчина среднего роста, полноватый, лысоватый, в отличном костюме, в белоснежной рубашке, побывавшей в стирке не более двух раз. Анна Аркадьевна в этом прекрасно разбиралась, при консервативном галстуке темно-синего цвета с едва заметными горошинами. «Добрый вечер, рада вас видеть». Дежурно растянула губы Анна Аркадьевна и лихорадочно думала. «Зайцев? Кто у нас Зайцев? Из финансового департамента?» «Папа Лены, который вам регулярно звонит». «Да, конечно, Егор Петрович, чем обязана?» Он легонько взял ее за локоть и повел по коридору. улыбался, и не нужно способностями физиономиста обладать, чтобы понять, чему он радуется. Фото в интернете могло быть приукрашено фотошопом, а натура в жизни — косорылой старой дурнушкой. Живая Анна Аркадьевна оказалась вполне ничего себе. «Куда вы меня тащите?» — остановилась Анна Аркадьевна, опомнившись. В нецепком, но ощущаемом захвате Егора Петровича и ее руки была энергия власти, мужской, волевой, заставляющей подчиняться. «На воздух, на свободу, в театр. У меня 2 билета». Егор Петрович вытащил из внутреннего кармана пиджака конверт. «На премьеру в Театр наций». «Я не театралка». «Тогда просто прогуляемся по улице». На улице который день лил унылый холодный дождь, и москвичи с тоской мечтали, что ледяные струи превратятся, наконец, в снежинки. Анна Аркадьевна выразительно хмыкнула. «Посидим в кафе, поболтаем», — быстро нашелся Егор Петрович. «Я должна вам сказать...» «Да не надо», — протянул он с досадой, которая никак не подходила чиновнику высокого ранга, а скорее напоминала завывание блатного авторитета. «Будто я не знаю, что вы хотите сказать. Что-нибудь вроде «мое поведение неуместно». Анна Аркадьевна, не принимайте меня за пошлого приставаку. Я вас не клею, не покупаю, не предлагаю на личном самолете отправиться на уикенд в Арабские Эмираты. Хотя, если вам хочется песка и моря...» «У вас есть личный самолет?» «Нет, а вы имеете дело только с теми, у кого есть персональный лайнер». «Егор Петрович», — шумно вздохнула Анна Аркадьевна и не смогла продолжить, потому что он опять ее перебил. «Где ваше пальто и сумка?» «В кабинете, в отделе». «Это где?» 2 этажами ниже». «Пошли». Он снова взял ее за локоть и направился к лестнице. «Рванем-ка в Чебуречную. Была такая во времена моего студенчества. Может, сохранилась? Вы будете есть фантастические чебуреки, по рукам потечет сок, а я стану рассказывать, как мы пацанами тырили аккумуляторы на автобазе, чтобы отлить печатки и кастеты из свинца. Не отказывайтесь. Неужели жалко час времени потратить?» «Вы человек-танк?» «Точно. Как стал на гусеничный ход в маленьком городке за Уралом, так и покатил». Им встретился замначальника управления, в котором работала Анна Аркадьевна, несколько минут назад урезавший бюджет с пространными рассуждениями о государственной целесообразности. Увидев конвоируемую Анну Аркадьевну, замначальника притормозил, раскланялся с Егором Петровичем подобострастно. «Вы меня помните?» Егор Петрович небрежно кивнул, продолжая развивать тему танка. Говорил Анне Аркадьевне, что у нее, конечно, имеются бронебойные снаряды, но пускать их в ход смысла не имеет, потому что он — танк, добрый и миролюбивый. Егор Петрович остался ждать в коридоре, Анна Аркадьевна зашла в кабинет, следом замнач управления. Кивнул на дверь. «Это Зайцев из Совмина?» Она пожала плечами. «Анна Аркадьевна, возможно, изыскав резервы, мы сможем вернуться к обсуждению вашего проекта». Ей вдруг захотелось схватить со стола стопку папок и треснуть замнача по голове. Вместо этого она надела пальто, повесила на локоть сумочку, медленно натянула перчатки. «Это Зайцев. Фамилия встречается так же часто, как Волков или Медведев. Всего доброго». Выйдя за дверь, она быстро пошла, отбивая каблучками сапожек злую дробь. Проект стоил того, чтобы, поступившись принципами, она добилась бы достойного финансирования. Обычные игры-интриги, рука руку моет. Ты чей, он откуда, кому ты вхож, какие проблемы может решать. Через некоторое время ее обязательно попросили бы связаться с Зайцевым, попросить его содействия. И то, что она прикрывалась Зайцевым не для личной выгоды, не в карман себе деньги клала, значения не имела. Тебе помогли, и ты будь любезна. «Что там было?» — спросил широко шагающий Зайцев. «Почему вы нервничаете?» «Вас опознали». «Не надо было кочевряжиться и соглашаться, когда я звонил по телефону». «Знаете что?» — резко остановилась Анна Аркадьевна. «Знаю, не первый год в эти игры играю. Чебуреки». «Если бы вы их хоть раз в жизни пробовали, то у вас свистело бы в желудке, как у меня сейчас». «Вы меня в театр приглашали», — продолжила движение Анна Аркадьевна. «Собирались сидеть в зале и курлыкать животом. Кстати, билеты в этот театр по астрономическим ценам, поэтому вам, вероятно...» «А говорили, что не театралка». Это приглашение бесплатное на третий ряд партера. Свято место пустым не останется». Пока они дошли до машины, успели еще несколько раз мелко поссориться и помириться, точно подростки. «Если я его сейчас спрошу, на кой ляд он мне сдался?» — думала Анна Аркадьевна. «Он ответит, что он на какой-то да и сдался, и будет совершенно прав». Персональный автомобиль Зайцева, Анна Аркадьевна не разбиралась в марках, напоминал черный облизанный леденец и стоял в категорически неположенном месте. Водитель, 30-летний верзила в строгом костюме, с непроницаемым лицом тупого и честного американского спецназовца, вышел, распахнул огромный зонтик и проводил хозяина и даму к задней дверце машины. На тротуаре у входа в Чебуречную пропитывалась дождем очередь из десятка человек. Не бомжеватых, хорошо одетых, что было странно, потому что и вывеска, и пластиковые столики, и стулья, видневшиеся в окне, выдавали заведение дешевое и непрезентабельное. Анна Аркадьевна и Егор Петрович встали в конец очереди, укрывшись от дождя гигантским зонтом. Зонты тех, кто находился впереди, были заметно мельче. Как же? Большому начальнику большое опахало. Но хотя бы его автомобиль не притаранился тут же, да и некуда было, уехал за поворот. И Егор Петрович не прошел в помещение, демонстрируя свои корочки и требуя обслужить их без очереди. Если бы пошел, Анну Аркадьевну только и видел бы. «Надо же, Чебуречная сохранилась», — сказала Анна Аркадьевна. «На моей памяти многие маленькие торговые точки меняют название и род деятельности с регулярностью смены сезонов природы. Продуктовые магазины превращаются в хозяйственные, кафешки — в пекарни, обувные мастерские — в стоматологические клиники. Дольше всего живут аптеки и банки. Иностранцы, кстати, отмечают, что у нас много аптек, банков и цветочных магазинов. Мол, мы богатые, но больные. И любим украшать жизнь». Егор Петрович мерз, терпел, старался не постукивать зубами. «Дрожите?» — не без насмешки спросила Анна Аркадьевна. «Пальтишко-то на вас стильное и дорогое, но не по погоде. Пофорсить от автомобиля до подъезда вальяжно пройти. Вибрирую в предвкушении. Мне сии жертвы было бы верхом самомнения приписать на собственный счет. Все ради чебуреков». «Естественно, куда вам против чебуреков?» Он, вероятно, уже был сам не рад, что пустился в авантюру. Анна Аркадьевна зловредно подлила масло в огонь. «Ботиночки ваши модельные», — указала на обувь Егора Петровича. «В луже стоят, а по цене-то, наверное, как крыло самолета. Теперь им кранты». «Да и черт с ними, что вы привязались к моей одежде», — шмыгнул носом Егор Петрович. Анне Аркадьевне стало его жалко. И она не произнесла заготовленную фразу про то, что чебуреки здесь уже будут не те, повар сменился. Да и в голодной юности позеленевшая колбаса на черством хлебе кажется верхом вкуснятины. Интересно, в других языках существуют ли полные синонимы «бог с ним» равняется «черт с ним» и даже «хрен с ним»? «Бог знает, дьявол знает, леший знает», — сумничала Анна Аркадьевна. «Пусть сначала переведут простые русские слова пошлости заодно, а потом мы с ними поговорим о боге и черте». Егор Петрович рылся в карманах в поисках платка. Из носа у него текло, как у двухлетнего ребенка в момент прорезывания коренных зубов, безостановочно. Анна Аркадьевна расстегнула сумочку, достала бумажные платочки, протянула без слов, он взял без благодарности. Точно они были давно знакомыми, родными людьми. «Вы интересуетесь сравнительной филологией?» — спросила Анна Аркадьевна. «Понятия не имею, что это такое. У нас один кадр на предварительных переговорах. Это когда специалисты сначала согласовывают документы, а потом первые лица подписывают. Он интересничал, вставлял пошло и заодно. Когда мы их стенограмму прочли, волосы на всех частях тела дыбом встали». «Жаль, я тогда не знал, что есть сравнительная филология, я бы ему по этой филологии врезал, а не по нежным частям тела, в смысле по ушам. А вы что подумали?» «А я жена офицера и потому не переношу казарменного юмора». «Потому это кокетство, но намек я понял». Чебуреки были восхитительные и, напрочь казалось, исключали разговоры умные, кокетливые, дурашливые или ностальгические. Когда так вкусно, интеллект спит в обнимку с флиртом. Однако Егор Петрович время от времени, пока несли следующую порцию, бурчал, что хорошо бы тяпнуть рюмку-другую водки, но здесь не продают, лицензии, наверное, нет, а он не догадался прихватить фляжку. Чебуреки запивали горячим ароматным зеленым чаем. Опять-таки, по словам знающего Зайцева, единственно правильный вариант, потому что холодное пиво или, упаси бог, кока-кола – то же самое, как с пловом. Верный заворот желудка, кишечника и прочих органов по списку, вплоть до операционного стола. С его приятелем был такой случай, когда ездили с визитом в Узбекистан, а там медицина тогда была на уровне сельской больнички. Жене президента посылали самолет с врачами и аппаратурой для УЗИ. Как олухи, могли бы за это УЗИ слупить с них, например, договор об особом положении русских. Мы вообще олухи романтические. При Беловежском сговоре украинцы легко отдали бы Крым за независимость, и сейчас мы не хлебали бы санкции. Они ели с аппетитом, со свистом втягивая бульон из чебуреков, а когда он проливался, облизывали края ладоней, нисколько не заботясь хорошими манерами. Анна Аркадьевна ела молча, а Егор Петрович жевал и говорил, жевал и говорил. Анна Аркадьевна вспомнила кисловодского Каптинармуса. Тот пил водку, пьянел, потел и говорил о себе тузе. Егор Петрович пил только чай, отогревался, но пьянел, о чем свидетельствовал словопоток, имевший весьма отдаленное отношение к самовосхвалению, но все-таки имевший место. Кафешка не располагала к посиделкам, к долгой и приятной застольной беседе. В большие окна видна очередь на улице. Вереница зонтов-грибочков, наползающих друг на друга, не уменьшалась, освещалась мигающими огнями рекламы проезжавших автомобилей. Сюда приходили вкусно поесть и уступить место другим. «Какого лешего я с вами разоткровенничался?» — удивился Егор Петрович, жестом подозвав официанта и попросив счет. «Вы меня спрашиваете?» Когда принесли счет, Анна Аркадьевна повеселилась. Егор Петрович забыл бумажник в автомобиле. Он был без денег, золотых и платиновых карточек. Официант сказал, что они принимают только наличные. В 100 метрах от грозного здания бывшего КГБ, в полукилометре от Кремля. Вот это льготы! За чебуреки! Егор Петрович покраснел, даже несколько распух. И с него впервые слетели многолетние напластования шелухи опытного чиновника и проступил оскандалившийся юноша. На несколько секунд. Потом снова явился знающий себе цену мужчина. «Забавно. Черт знает, сколько времени за меня не платила женщина. Забавно». У Анны Аркадьевны было преимущество. Пусть и в виде кошелька в сумке. И она могла ерничать. «Черт знает, сколько не приходилось. Значит, когда-то приходилось? Вот как бывает, а с первого взгляда вы не похожи на подрощенного Альфонса». Зайцев поперхнулся. «Я никогда не был Альфонсом». «Ничего личного, как говорят наши заокеанские кумиры. Вы же понимаете, что я верну с лихвой?» «И выкажете вздорную мальчишескую гордость». Чебуреки были восхитительны. Моя зарплата позволяет оплатить ужин с интересным собеседником, даже если он, не удержалась от шпильки Анна Аркадьевна, предпочитает монологи. Чебуреки стоили ваших монологов. Они припирались, выходя из кафе, когда Егор Петрович звонил водителю, пытался раскрыть закапризничавший зонт. Когда зонт, наконец, выбрызнул громадным куполом, то ударил в лицо молодому человеку, стоящему первому в очереди. «Дядя, поосторожнее со своим парашютом!» И снова из Егора Петровича выскочил самолюбивый мальчишка, хотел ответить грубостью, но Анна Аркадьевна опередила. «Простите великодушно!» Улыбнулась молодому человеку, потянула Зайцева к проезжей части и как бы сама себе сказала. «Большая сигара, большой автомобиль, большой зонт». Прямо по Фрейду. Ее победа казалась безоговорочной. Она этого чинушу, перед натиском которого вначале растерялась, задвинула. Неужели ее ликование было столь явно? «Не радуйтесь раньше времени», — спокойно и даже лениво сказал Егор Петрович. «Мы отвезем вас домой», — кивнул на подъехавший черный леденец. «Нет, благодарю. Подвезете меня, пожалуйста, до метро. Впрочем, я лучше пройдусь. Тут недалеко, и у меня есть свой зонтик». «Тогда я тоже поеду с вами на метро, а Сережа двинет по поверхности и заберет меня около вашего дома». «Егор Петрович, я хочу, чтобы вы не заблуждались в отношении нашей сегодняшней встречи. Жизнь, как известно, идет по спирали. Анна Аркадьевна нарисовала в воздухе восходящую кривую. Вы сейчас на витке, соответствующем периоду мальчишеского хулиганства, которое есть испытание мира и себя. Если мальчик не совершает, или точнее не позволить ему совершать проказы, как то бить футбольным мячом в окна первого этажа, поджигать кнопки в лифте и, более того, мучить животных, то из мальчика с большой долей вероятности вырастет мужчина, не способный преодолевать житейские трудности. «Не старайтесь», — перебил Зайцев. «Я давно понял, что вы умная женщина, из тех, что под каждый чих подведет научную базу. Зачем? Потому что боятся. Чего? Самих себя». Умных баб, кстати, гораздо больше, чем умных мужиков, хотя они... «Не трудитесь», — теперь перебила Анна Аркадьевна, от которой стала ускользать победа. «Я тоже отдаю должное вашему уму и опыту. Но я мерзну. А вы вообще кандидат на бронхит, трахеит и прочую ангину?» «Вы тут мне диагнозы ставите, а Сережа создает пробку. Надо думать о людях, Анна Аркадьевна». «Прощайте». Она попыталась уйти, но жесткий захват плеча, в котором не было ничего от эротичного конвоирования по коридорам министерства, ее остановил. Зайцев впихнул ее на переднее пассажирское сиденье своего личного автомобиля. «Сережа, доставь по адресу, я позвоню. Вперед!» С Анной Аркадьевной давно не случалось, чтобы чья-то воля пересилила ее волю. Мужская воля. Запретное удовольствие подчинения. Ее муж Илья не был рохлей. Отраженным светом, слухами, пересказами, тостами на днях рождения Ильи она узнавала о его поступках не просто волевых, а на грани жизни и смерти. Он рисковал жизнью безрассудно и смело, когда не было ее. А с ней... «Анечка, что? Анечка, как? Анечка, где?» Надутые губы, насупленные брови, обижен, расстроен, надумал 40 бочек арестантов. Муж — ребенок. За ребенка ответственность громадная, ребенка нельзя предать. «Простите?» — спросила она. Водитель, кажется, давно с ней говорит. «Назовите адрес, пожалуйста». «Ближайшая станция метро». «У меня приказ довести вас до дома». «Я вправе отменить приказ?» «Нет». «При том, что ваш начальник без пальто, в туфельках за 1 000 000 рублей, которые расквасились, как дешевые лапти. У него, кстати, и денег на такси нет, бумажник-то его здесь». «Назовите, пожалуйста, адрес». «Воля ваша». На метро Анна Аркадьевна добралась бы гораздо быстрее. Московские пробки, проклятие и возможность побыть наедине с собой. Она позвонила мужу, соврала, что едет на такси, потому что измучена, совещание закончилось отвратительно, хотя денег сколько-то выделили. Пусть Илья ужинает без нее и не волнуется. В салоне автомобиля было уютно. Почти неуловимо пахло натуральной кожей и хорошими мужскими духами. Едва слышно журчала музыка, джаз. За окном, к которому привалилась Анна Аркадьевна, шел дождь, точно специальный. Для терпивцев в автомобилях он цветно играл с огоньками. Анна Аркадьевна, как в Кисловодске, в начале своего санаторно-курортного лечения, сидя на лавочке во дворе Татьяны Петровны, думала лениво, релаксично обо всем и ни о чем. Водителю Сергею кто-то упорно названивал. Звука у телефона не было, только зыкающая вибрация. Сергей совал руку в карман брюк и отключал вызов. «Ответьте», — сказала Анна Аркадьевна. «Мальчик, по вашей милости и благодаря моему нежеланию подвергать вас гневу начальства, мы будем еще 2 часа тащиться. Кому-то вы настоятельно нужны. Этот кто-то уж наверняка будет поважнее, чем я». «Да? Спасибо. Извините». Из его коротких вопросов и быстрых ответов, те и другие с тревогой, искренней, отцовской, Анне Аркадьевне стало все ясно. Сергей попросил дать трубку кому-то, и этому кому-то велел сидеть ниже травы, тише воды или уметаться из их квартиры. «Извините», — сказал он, вернув телефон в карман. Наружу вылез тот чертик или божок, которого Анна Аркадьевна в сущности не любила. Спал бы и спал, чего тебе не имется, но придушить не решалась. «Есть ребенок, у него проблемы, ты можешь худо-бедно их разрешить». «Сергей, у вашего сына аутизм?» «Да». «Какая форма? Кто его наблюдает?» «Не знаю, жена всем занимается. Приехали родные, полезли к Ваньке с подарками. Он орет, описался, хотел в окно сигануть. Извините». «Сколько Ване?» 5 лет». Вы его не отдали в интернат, хотя вам предлагали. Это наш сын. У вас найдется бумага и ручка. Где ж тут им быть? Только виски, небось, напиханы по отсекам», — говорила Анна Аркадьевна, роясь в своей сумке. «Да, виски в подлокотнике». «Сергей, я шучу. Моя визитка со служебным телефоном, по которому меня не поймать. На обороте пишу свой сотовый и адрес электронной почты. По нему надо выслать, предварительно, естественно, отсканировав, все имеющиеся документы. Медицинская книжка Вани, результаты тестирований, заключения, все-все. Я покажу их одному чик-чирикнутому психологу-неврологу. То есть он нормальный ученый со степенями и публикациями. Он занимается детьми с аутизмом. Их становится все больше и больше. То ли потому, что диагностика улучшилась, то ли с нашим миром что-то не в порядке. Сергей, вы знаете, что дети-аутисты — это не умственно отсталые? Иногда даже напротив, с потрясающими способностями, которые, чего греха таить, очень нелегко выявить. Моя дочь работала волонтером в интернате для аутистов. Однажды сказала, что это люди будущего. Мол, мы все надоели друг другу, трындим и трындим. Аутистам природа отрезала средства коммуникации, известные нам средства. Но их, странно и необычно одаренных, наделила какими-то иными средствами, нами непознанными. Они ехали долго. Анна Аркадьевна говорила и говорила, самой себе напоминала Каптинармуса и Зайцева, жующего чебуреки. Говорила и думала о том, что невролог чик-чирикнутый, кажется, эмигрировал, значит, придется искать другого. Около своего дома, когда Сергей остановился, вышел из машины и распахнул перед ней дверцу, она, выйдя, попросила его: «Пусть все, что касается Вани, останется между нами. Егора Петровича не следует в это посвящать. Я оставила вам свои координаты и надеюсь на вашу солидарность бравого американского спецназовца». «Почему американского?» — удивился Сергей, впервые проявив какую-то эмоцию. «Я русский, в прошлом десантник».